Самым неприятным для нас событием в этот день явилось то, что наиболее продвинувшийся вперед южный фланг армии Рябышева оказался обнаженным. Одновременно с танковым контрударом Паулюс постарался укрепить свою оборону в полосе наступления 28-й армии, усилив резервами 79-ю и 294-ю пехотные дивизии. В этих целях в район населенных пунктов Липцы и Веселые, как доносили разведчики Рябышева, в течение 13 мая было переброшено два полка пехоты. Если из войск, наносивших удар на Харьков с северо-востока, 13 мая начали поступать тревожные сообщения, то наступление южной ударной группировки продолжалось довольно успешно. Армия Городнянского вела упорные бои за Верхний Бишкин и Верхнюю Береку. Еще утром 411-я и 266-я стрелковые дивизии опрокинули оборону гитлеровцев на восточном берегу реки Орель и, отбив несколько ожесточенных контратак, форсировали ее. Закрепившись на плацдарме, вечером они завязали бой за опорные пункты противника на правобережье. Враг понял, какую угрозу представляет для него выдвинувшиеся вперед части 6-го кавалерийского корпуса генерала Носкова и бросил здесь в контратаке многочисленную пехоту при поддержке танков. Но кавалеристы отбили все эти наскоки и успешно продолжали наступление. Итак, в итоге двух дней напряженной борьбы войска генералов Городнянского и Бобкина, обтекая фланги особо прочных опорных пунктов врага в Верхнем Бишкине и Верхней Береке, прорвали в своих полосах наступление тактического оборону противника на всю глубину. Ширина участка прорыва достигла 50 километров. В полосе действий главных сил Городнянского глубина прорыва составила 16 километров, а группы Бобкина 20 километров. Этот успех был достигнут благодаря своевременному вводу в сражение 6-го кавалерийского корпуса. В боях южнее Харькова были разбиты основные силы 108-й венгерской легкопехотной дивизии и 62-й пехотной дивизии гитлеровцев. Серьезно были потрепаны и некоторые части 113-й пехотной дивизии. Вражеская авиация с утра 14 мая захватила господство в воздухе. Это было первейшим признаком того, что немецко-фашистское командование осознало степень опасности, которая над ними нависла. Количественное и качественное усиление авиации противника на Харьковском направлении, как мы узнали потом, было достигнуто привлечением ее со всего южного крыла Советско-германского фронта, то есть целиком 4-го воздушного флота генерала Рихтгоффена. В организации отражения сильных ударов вражеской авиации вместе с командующим ВВС фронта генералом Фалалеевым главком принял в этот день живейшее участие. Надо было быстро и организованно перенацеливать авиацию нашей 6-й армии на прикрытие и поддержку действий северной ударной группировки. Следующей нашей заботой было укрепление стыка 28-й и 38-й армий. С утра 14 мая обстановка здесь еще более осложнилась, так как именно на стыке двух армий стремились развить свои первоначальные успехи 3-я и 23-я вражеские танковые дивизии. Из доклада штаба 38-й армии выяснилось, что в ночь на 14 мая части Горбатова с танкистами Танасчишина вновь выбили гитлеровцев из Непокрытой, стремясь двигаться на Михайловку первую. Но в 10 часов утра обоими своими танковыми кулаками Паулюс нанес удар в направлениях, сходящихся на перемогу. Генерал Горбатов, избегая излишних потерь, оттянул к реке Большая Бабка части, занявшие перед этим непокрытую. Здесь его воины стояли насмерть и отразили все бешеные контратаки врага. Угроза назревала и в полосе 28-й армии, где гвардейцы Родимцева при поддержке танкистов Малышева исчерпали все возможности для удержания стыка с соседом. Офицеры штаба фронта вовремя заметили назревавший кризис, и 57-ю танковую бригаду генерал-майора Алексеева было приказано выдвинуть на помощь гвардейцам Родимцева. Это оказалось весьма необходимой и действенной мерой. 28-я армия, упорно преодолевая сопротивление противника, 14 мая продвинулась еще на 6-8 километров и вышла к тыловому рубежу немецко-фашистских войск, проходившему по правому берегу реки Харьков и Муром. По плану операции наступил момент ввода в прорыв подвижной группы армии, состоявшей из 3-го гвардейского кавалерийского корпуса генерал-майора Крюченкина и 38-й стрелковой дивизии полковника Доценко. Но из-за плохой организации управления войсками штабом 28-й армии эти соединения не успели своевременно сосредоточиться в Терновой, откуда им предстояло войти в прорыв. Из доклада начальника штаба 21-й армии генерал-майора Данилова выяснилось, что противник по-прежнему удерживает опорные пункты Графовка, Шамина и Муром. Стали выяснять, в чем дело. Оказалось, что наши 76-я и 293-я дивизии пытались взять эти с немецкой скрупулезностью укрепленные узлы сопротивления лобовыми атаками. Главком не без соответствующего назидания приказал генералу Гордову прекратить лобовые атаки, частью сил наступавших дивизий блокировать упорно обороняемые противником опорные пункты, а главными силами развивать наступление на северо-запад. Привлекало внимание нашего штаба в этот день и развитие событий на крайнем северном фланге нашего фронта. Здесь нашей авиаразведкой было отмечено оживленное передвижение вражеских войск на автомашинах вдоль фронта по ракадным дорогам из Белгорода в направлении Харькова. Как выяснилось позднее, Паулюс и его штаб, озабоченные развитием событий на подступах к Харькову, где они уже исчерпали свои резервы, решили снять свои войска с соседних участков обороны и бросить их в район Харькова для отражения наступления наших войск. Маршал Тимошенко принял решение путем активизации действий правого крыла армии Гордова сорвать маневр противника. Эта задача была возложена на 227-ю стрелковую дивизию полковника Зайцева, которая отлично ее выполнила. Она прорвала оборону на одном из уязвимых участков 17-го армейского корпуса, разгромила противостоящие гитлеровские части, продвинулась за день на 6 километров и овладела рядом населенных пунктов, в том числе Вергелевкой и Пыльной. Отсюда враг уже не смог снять ничего для укрепления своего центрального участка. Но из состава соседнего, оборонявшегося на подступах к Белгороду 29-го армейского корпуса, командование 6-й армии взяло 168-ю пехотную дивизию. Здесь, в районе Мясоедова, мы организовали атаку силами одного полка 301-й стрелковой дивизии. Но для полнокровного корпуса врага это было поистине булавочным уколом. Собрать же хотя бы небольшой кулак из правофланговых частей 21-й армии было невозможно. Наша оборона здесь была очень жидкой, а появление еще одной дивизии на подступах к Харькову очень осложняло и без того острое положение, сложившееся там. Значительную помощь войскам нашего фронта в наступлении на Харьков мог оказать соседний Брянский фронт. Но жаль, что наступать на операции силами 48-й и 40-й армиями этого фронта на Курско-Льговском направлении была отменена. Надо полагать, что у Ставки были для этого веские основания. Мы очень сожалели об этом. Ведь нетрудно представить себе, какое большое влияние могло бы оказать на исход сражения за Харьков и в целом всей Харьковской операции нанесение на Курско-Льговском направлении мощного удара двух армий Брянского фронта, имевших в своем составе 10 стрелковых дивизий, 11 отдельных стрелковых бригад и более 300 танков. Тем не менее, общий итог боев к исходу дня 14 мая в полосе Северной группы был отнюдь не безотрадным. Общий фронт прорыва составил здесь 56 километров. Войска, действовавшие в центре этой группы, продвинулись в глубину обороны гитлеровцев на 20-25 километров. Благоприятно для нас в целом развивалась обстановка и в полосе наступления войск генералов Городнянского и Бобкина. От Авксентия Михайловича в течение дня поступали односложные донесения об упорнейших боях за Верхний Бишкин и Верхнюю Береку. Но вечером он позвонил и взволнованно доложил, что сопротивление гарнизонов обоих опорных пунктов сломлено. Под угрозой полного окружения остатки их поспешно отошли на запад. Войска армии, очистив от противника местность, прилегавшую к этим сокрушенным ими узлам сопротивления, продолжали продвижение на Тарановку и к концу дня вышли на рубеж, отстоявший не более чем на 35-40 километров от южных предместий Харькова. В этот день удалось переговорить и с командиром 6-го кавкорпуса генералом Носковым, соединение которого имели наибольшее продвижение сравнительно со всеми другими частями Южной группы. Александр Алексеевич сообщил, что враг, пытаясь прикрыть Красноградское направление, ввел в бой еще один полк. Теперь уже конников контратаковали два пехотных полка. Как в дальнейшем установила наша разведка, это были части 113-й пехотной дивизии. Но все их наскоки были отбиты, и корпус в упорных боях овладел районом Казачий Майдан, Рассаховатовка, Ново-Львовка, расположенным в удалении 20-25 километров от Краснограда. К исходу дня от генерала Бобкина поступило донесение, в котором сообщалось, что 393-я и 270-я дивизии разгромили 454-ю охранную дивизию врага, расширили фронт прорыва в юго-западном направлении, освободили до десятка населенных пунктов и своим правым флангом почти вышли на соединение с вырвавшимися вперед конниками генерала Носкова. Так что к вечеру 14 мая южная ударная группировка расширила прорыв до 55 километров, а глубина его достигла 25-40 километров. В этот день на наш командный пункт в Сватово приезжал, проводивший почти все время в войсках, член военного совета фронта Гуров, который рассказал, что партийно-политическая работа не прекращается и в ходе наступления, Всюду царит высокий наступательный порыв, а политработники умело пропагандируют подвиги отличившихся в боях красноармейцев и командиров, делая их достоянием всей солдатской массы. В ночь на 15 мая штаб готовил донесение в Ставку Верховного Главнокомандования. В нем мы констатировали несомненный успех первых трех дней наступления. Оценивая результаты боев северной ударной группировки с резервами противника, мы отмечали, что, несмотря на большой урон, причиненный двум гитлеровским танковым дивизиям, они продолжали оставаться серьезным препятствием для наших войск в их наступлении на Харьков. В связи с этим в документе очень настойчиво высказывалась просьба о выделении резервов и прежде всего на правое крыло фронта. В оценке обстановки на южном крыле, направленная 9-я и 57-я армии, мы исходили из тех данных, которые нам представил штаб Южного фронта. Утром маршал Тимошенко ознакомился с подготовленным нами проектом. Он в основном согласился с нашими выводами, но усилил оптимизм утверждения, что войскам Юго-Западного фронта удалось сорвать встречное наступление противника в районе Харькова. В послевоенные годы, когда почти все документы немецко-фашистского командования вплоть до отчетных оперативных карт германского генштаба оказались в руках историков, вся обстановка стала предельно ясной, позволяющей лучше судить обо всех промахах и недостатках командования и штаба направления. Но и эти документы со всей очевидностью показывают, что наступление войск левого крыла Юго-Западного фронта поставило в очень тяжелое положение войска Паулюса на Красноградском направлении. Наш прорыв там вызвал у немецкого командования по существу панические настроения. Во всяком случае, командующий группой армии Юг фельдмаршал фон Бок именно 14 мая был близок к тому, чтобы отказаться от запланированной гитлеровской ставкой наступательной операции. Он запросил у Гальдера разрешение перебросить из группы Клейста 3-4 дивизии, чтобы заткнуть брешь, образовавшуюся на Харьковском направлении. А какое воздействие мог бы произвести в этот день на гитлерское командование ввод в сражение на этом направлении подвижной группы 6-й армии генерала Городнянского, имевшей в своем составе свыше 250 танков. Если бы мы утвердили такое решение, то развитие событий, возможно, приняло бы совершенно другой оборот. Утром я прилег вздремнуть, оставив за себя начальника оперативного отдела штаба фронта. Проснулся в начале 12-го и сразу же включился в работу. Мне сообщили, что на северном участке в полосе действий 21-й армии начала осложняться обстановка. В район Зебровка-Бочковка-Черемошная начали прибывать на автомашинах и бронетранспортерах передовые части 168-й пехотной дивизии немцев из-под Белгорода. Они сходу бросались в контратаки в направлении Мурома. Вскоре раздался звонок от начальника штаба 38-й армии полковника Иванова, который сообщил, что 3-я и 23-я танковые дивизии противника, примерно до трех полков пехоты, возобновили контрудар в северо-восточном направлении. Одновременно из района Борщевое, Черкасские Тишки до 80 танков во взаимодействии с пехотой стремительно атаковали наши позиции у села Петровское и продвинулись на 3-5 километров к востоку от этого пункта. Еще одна группа противника в составе нескольких батальонов и четырех десятков танков двинулась из окрестностей деревни Непокрытая, стремясь вклиниться в стык 28-й и 38-й армии в направлении на Перемогу и далее на Терновую. Задача этой группы, по предположению полковника Иванова, было соединение с окруженной в Терновой группировкой гитлеровцев. Начальник штаба 38-й армии ждал у телефона дальнейших указаний. Главком сам взял трубку и подтвердил полковнику Иванову приказ временно прекратить наступательные действия, закрепиться на достигнутых рубежах для надежного обеспечения фланга нашей ударной группировки. В этот день наступательные задачи получили только 21-я армия и две правофланговые дивизии 28-й армии. Тем временем обстановка продолжала все более обостряться. Авиаразведка в 15 часов сообщила, что над боевыми порядками 38-й армии пролетело до десятка транспортных самолетов «Фюзеляж-Шторх». Они выбросили в окрестностях Терновой парашютный десант до 300 человек, как видно, для усиления Терновского гарнизона. В то же время противникам была предпринята попытка форсировать реку Большая Бабка в районе Песчаного. Главком много внимания уделил организации боевых действий военно-воздушных сил, стремясь усилить помощь нашим войскам с воздуха и парализовать активность вражеской авиации. А она в этот день особенно свирепствовала, произведя более 1500 самолетовылетов. Наши летчики смело вступали в воздушные бои, сбили около 30 вражеских стервятников и произвели 340 самолетовылетов. Хорошо действовали также и наземные войска, особенно противотанковая артиллерия, группы истребителей танков, стрелковые части, стоявшие насмерть. В итоге, потеряв в общей сложности несколько батальонов пехоты, более 50 танков, гитлеровцы вынуждены были прекратить свой контрудар. На ряде участков они были отброшены на исходные рубежи. Но этот героический отпор поглотил все наши тактические резервы. А для ликвидации парашютистов пришлось снять с фронта несколько подразделений 175-й стрелковой дивизии 28-й армии. Продвижение танкового клина из Непокрытой в стык между армиями Рябышева и Москаленко было остановлено на рубеже Красной, Драгуновка. Критическим оставалось положение на участке левофланговых дивизий 28-й армии, 244-й и 13-й гвардейской. Один из полков, 244-й, вынужден был отойти на 10 километров к северо-востоку и закрепиться юго-западнее Тернового. Второй полк этого соединения оставил Веселое и остановился на линии высот севернее. Третий остался в окружении юго-западнее Веселого. 13-я гвардейская заняла оборону на рубеже высоты 207-0-214-0, населенный пункт Гордиенко. Не могу не рассказать о той железной стойкости и неиссякаемой воинской предприимчивости, которые были проявлены гвардейцами в этих боях. О них мне говорил впоследствии Александр Ильич Родимцев. Были они освещены и во фронтовой печати. В течение 15 и 16 мая гитлеровцы, стремясь добиться успеха, бросали на позиции 13-й гвардейской все новые и новые танковые части. Командный пункт 42-го гвардейского стрелкового полка располагался в небольшом кустарнике. «Особое внимание надо было обратить на стык дорог и рощу», сказал комиссар полка старший батальонный комиссар Кокушкин командиру полковнику Елину. «Это правильно. Но там они не пройдут. Крикли преградит им дорогу. Дивизион Крикли поддерживает, это хорошо. Значит, не пройдут». Меткость огня и необычайную храбрость бойцов и командиров артиллерийского дивизиона гвардии капитана Ивана Ильича Криклия хорошо знали в дивизии. Вражеские танки шли на огневые позиции батарей первого дивизиона с трех сторон. Разведчик-наблюдатель доложил, что более 80 машин заходят во фланг 42-му полку. Капитан Крикли еще с утра пристрелял основные рубежи, на которых было удобнее всего уничтожать немецкие танки. Наводчики орудий спокойно наблюдали за приближающимся врагом. Артиллеристы приготовились как следует встретить гитлеровцев. На огневых позициях появился командир дивизиона капитан Крикли, суровый, спокойный, уверенный. Когда до танков оставалось меньше 800 метров, он подал команду, и батареи открыли огонь залпами. Вражеские машины тоже вели стрельбу из пушек и пулеметов. Все вокруг окуталось дымом. Более 20 минут длился бой, многие танки уже горели, оставшиеся пока невредимыми медленно продвигались вперед. Расстояние сокращалось. Машины приблизились уже настолько, что бойцов стали поражать осколки своих же гаубичных снарядов, которыми били батареи по танкам с закрытых позиций. Вот вражеский снаряд угодил в ящики с боеприпасами. Полыхнуло пламя. Быстро замелькали лопаты, и огонь был укрощен. А наводчики орудий, не отрываясь ни на минуту от панорам, продолжали вести огонь по гитлеровским танкам. Отважно сражались и командир орудия коммунист гвардии ефрейтор Лычак, и наводчик Белоусов, и командир орудия коммунист гвардии сержант Суховой, и наводчик Зюнев. Но особенно отличились командиры огневых взводов, парторг батареи гвардии лейтенант Шашин и гвардии младший лейтенант Горлов, которые в этом бою действовали за наводчиков. Каждый из них уничтожил по 4 танка. Нелегко досталась эта победа. Многие из артиллеристов пали смертью храбрых. Многие были ранены и контужены. Гвардии капитан Крикли тоже был тяжело ранен, но оставался до конца на позициях первой батареи, которая приняла на себя основную тяжесть этой ожесточенной схватки. За умелое руководство боем, личную храбрость и мужество, указом Президиума Верховного Совета Союза СССР от 2 июня 1942 года Иван Ильич Криклий, одним из первых в Красной Армии, был награжден орденом Отечественной войны первой степени.